Глава 6. Форум Юджи. Загрузка фотографии Алисы на форум. Форум Хикимори. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет заперти, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать? Заметка чтецам. В общем-то, начиная с этой главы появляются какие-то смайлики, я ее буду описывать как вижу, и также следующий комментарий будет, как я понял, закрепленным. Это как под темой какой-то закрепленный комментарий. Вот. Первый. Крутой. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира. Предоставленные... Здрасте, это Пикстартер. Действительно ли это другой мир? Как он смог это все подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. 122. Здрасте, это Пикстартер. Вроде уже прошло около недели с момента моего последнего посещения. Случилось кое-что значительное. 113. Аноним. Ого, ты редко так осторожен в словах. Что такого случилось? 114. Аноним. Смайлик нетерпения. Трясется от нетерпения. 115. Здрасте, это Пикстартер. Я нашел маленькую девочку в лесу. HTTP ссылка. 116. Крутой. Точка, точка, точка, точка, точка, точка. 117. Аноним. П-п-п-полиция! 118. Аноним. Полиция! Тут преступник! 119. Аноним. Срочно, в номер маленькая девочка похищена в лесу. Неизвестным. 120. Крутой. Это же явное похищение. 121. Аноним. Ответ 115-му. Явка с повинной облегчает наказание. 122. Аноним. Кстати, заодно расскажешь, они действительно при допросе светят вам по лицу. 123. Здрасте, Пикстартер. Ее зовут Алиса. HTTP ссылка. Кстати, если меня видит полиция, я бы не отказался к вам попасть. 124. Аноним. Милая, она выглядит как рыжая, веснушчатая деревенская девочка. Но какая-то она худощавая. Давай ей больше мяса. Маленькие девочки красивее, когда они пухленькие. 125. Аноним. Ответ 115-му. Это отвратительно. 126. Аноним. Полиция! Ответ 124-му. Тоже в тюрьму! 127. Крутой. Все успокоились. Мы на этой ветке обсуждаем сеттинги нового мира. Первое. Вы понимаете друг друга? Второе. По ее внешнему виду и возрасту можно подумать, что она иного вида. Сколько ей лет? Третье. Кстати, она настоящая? Кстати, пошли мне послание по e-mail, скриншот доказательства. HTTP ссылка. 128. Аноним. Этот 127 достоин титула настоящего хики. 129. Здрасте, я Пикстартер. Первое. Мы понимаем друг друга. По какой причине, не знаю. Второе. Ей 6 лет, так она сказала. Она замечательная. Третье. Она девочка. Она отправилась в лес, упала в обморок, вся грязная. Может, после ванны будет понятнее. 130. Вали там, да? Трогать нельзя. О боже мой! Что, прям в ванну? А купаться вместе будете? Ты же не забыл клятву не трогать! 131. Аноним. Эй! 132. Аноним. У меня такое ощущение, что 130 и 124 одно и то же лицо. 133. Аноним. Фотки! Больше фоток! 134. Аноним. В этой ветке что-то многовато валикончиков. Кстати, а что там с фотками? 135. Здрасте, это Пикстартер. Фоток нет. Кроме того, я не валикончик. Мне нравятся женщины с большой грудью. 136. Хорошо информированный. В данной ветке главная проблема не как они понимают друг друга, если из разных миров, а в том, что он будет купать маленькую девочку. 137. Крутой. 4. Почему она свалилась в лесу? 5. Что ты дальше планируешь с ней делать? 6. Скинь фотку ее одежды. Возможно, поймем уровень цивилизации. И лучше тебе придумать какую-либо причину, по которой вы друг друга понимаете. Потому что этот форум – один мир, а там другой. 138. Аноним. Ответ 137. Нет, нереально. Единственное, кто говорит в этой ветке о ином мире, это именно ты. Но все равно хорошая работа. 139. Здрасте, это Пикстартер. 4. Деревня, где она жила, была атакована бандитами. Ее семья и ее братья стали приманкой, чтобы она смогла сбежать в лес. Она бродила по нему несколько дней. Пятое. Она побудет у меня в доме, пока не придет в себя. После этого я планирую поискать, где живут другие люди. Шестое. Подожди, сейчас скину фотку. 140-й. Вали там, да? Трогать нельзя. Эти негодяи посмели напасть на маленькую девочку? Уничтожить их! 141-й. Аноним. Слушай, с этим какой-то мрачный. Поменяй на что-нибудь более веселое. Скажем, несла корзинку бабушке и заблудилась. Слишком у тебя все мрачно. 142-й. Здрасте, это Топик Стартер. Спасибо за ожидание. Это одежда, которая была надета на Алисе. Я скину все фотки. HTTP-ссылка. HTTP-ссылка. 143-й. Аноним. Алиса миленькая. Робкая Алиса не понимает, в какую ужасную ситуацию попала. Просто ужасно миленькая. 144-й. Хорошо информированный. Судя по тому, что я вижу, ткань сделана из конопли или чего-то похожего. Не красилась. Поскольку это деревня, значит уровень цивилизации не очень высок. Поскольку длина одежды по щиколотку, то ее, наверное, должны подвязывать кожным ремешком. 145-й. Аноним. У 144-го такой глубокий анализ. 146-й. Крутой. Грубая ткань, без покраски, туника, деревня, бандиты. Судя по данной информации, это может быть что угодно, начиная с древних времен и до средних веков. Месторасположение тоже может быть любое. Не понимаю, какой уровень цивилизации в данном сеттинге. 147-й. Валитом, да? Трогать нельзя. Стойте, парни! Вы самый главный вопрос не задали. Как Алиса называет Топик Стартера? Братик? А может быть даже братишка? 148-й. Здрасте, это Топик Стартер. Вначале звала меня дяденькой, но потом я ее поправил, и она стала меня называть Юджи. 149-й. Аноним. О, дает! 150-й. Аноним. Ты же только что всем назвал свое имя. 151-й. Аноним. Да-да-да, конечно, Юджи, все дела хватит мечтать. Найди себе уже работу, а? 152-й. Профессор Жаудей. Показал лицо, сказал имя, показал дом, после чего похитил маленькую девочку. И никаких сомнений не испытываем, да? Топик Стартер. 153-й. Юджи. Здрасте, Топик Стартер. Ага. Ну и что, поскольку не похоже, что я скоро вернусь из другого мира, я думаю, даже если вы все будете знать, кто я такой, то ничего страшного не будет.